Никто их не увидел, и они никого не увидели. К завтраку все четверо спустились, изображая такое же удивление и волнение, какое журнал вызвал во всех прочих. В самой же школе, еще до утренней молитвы, они присоединились к стайкам учеников, толокшихся в колоннаде перед досками объявлений, обмениваясь мнениями о содержании журнала и строя догадки насчет его авторов. Адриан напрасно тревожился, что изысканность сочиненного другими затмит его статью. Присущий ей разнузданный популизм оказался в школе куда интереснее, чем темная педантичность Херни или Сэмпсона или агрессивность безудержного слога Тома. Самые возбужденные разговоры этого дня вертелись вокруг личности С.Г. Паслена. Где бы ни оказывался Адриан, он всюду слышал цитаты из своей статьи. «Эй, Марчант, может, сыграем по-быстрому в крекер? Они могут укоротить ваши волосы, дети мои, но не могут укротить дух. Мы побеждаем, и они это знают. Школа не прихожая реальной жизни, она и есть реальная жизнь. Пассивное сопротивление. Давайте составим свою программу. Провалим их экзамены, но выдержим собственные. Ничего подобного школа еще не видела. На утренней 11-часовой перемене в буфете только о журнале и говорили. Ну давай, Хилли, признавайся, — сказал Адриану, уплетавший сливки Хейден Бейли. Это же твоих рук дело, правда? Все так говорят. Странно. А меня уверяли, что твоих, — ответил Адриан. Невозможность объявить во весь голос о своей причастности к происходящему наполняла Адриана мучительным разочарованием. Херни, Сэмпсон и Том радостно довольствовались безвестностью. А Адриану же требовались овации и признания. Даже насмешки и злобное шипение и те сошли бы. Он гадал, прочел ли Картрайт его статью, что он о ней думает, что думает о ее сочинителе. Адриан приглядывался, как реагируют люди, которых обвиняли в том, что они-то и есть автор журнала. Он всегда старался усовершенствоваться в тонком искусстве вранья и наблюдение за теми, кто говорит, когда на них нажимают чистую правду, было в этом отношении чрезвычайно полезным. Как обнаружил Адриан, говорили они примерно следующее. «Ну да, в общем-то, это я». «Иди ты, Эйчесон! Все же знают, это твоя работа! О, Господи! Как ты об этом пронюхал? Думаешь, директор тоже в курсе?» Адриан запоминал эти реплики и старался воспроизводить их, сколь возможно, точнее. В тот же день после ланча Тикфорд, директор Адрианова пансиона, воздвигся посреди столовой, как и прочие 11 директоров своих 11 пансионов. Перед спортивными занятиями старостам надлежит забрать из кабинетов все экземпляры журнала и уничтожить их. Всякий, у кого после 3 часов дня будет обнаружен подобный экземпляр, претерпит суровое наказание. Таким злющим Адриан Тикфорда еще не видел. Уж не догадался ли он, что херня происходит именно из его пансиона. Адриан и Том с радостью отдали свои экземпляры. «Получите, Гауптман Беннет Джонс», — сказал Адриан. «У нас имеется также издание процесса, сочиненного печально известным евреем по имени Кафка. Полагаю, Берлин одобрит вас, если вы бросите в костер и эту книжонку. Да, и вместе с ней сочинение декаденствующей лесбиянки и большевички Джейн Остин. Поосторожней, Хилли, ты в списке. Если ты хоть как-то связан с этим дерьмом, считай, что у тебя неприятности. Спасибо, сержант. Не буду больше отнимать твое драгоценное время. Уверен, тебе еще предстоит посетить с подобной же целью множество наших соседей». И все же, сколько бы шуму ни надел журнал, а Адриана почему-то томил разочарование. Ничего его статья не изменила, ни капельки. Он, собственно, и не ожидал, что в классах разразятся открытые боевые действия, и все-таки грустно было сознавать, что если его, Херни и прочих завтра изобличат и изгонят, школа посудачит о них немного, а потом забудет навсегда. Мальчики трусливые и консервативны. Наверное, поэтому, думал он, система и работает. Чувствовал Адриан и то, что, попадись ему эта статья в дальнейшей жизни, лет в 20 он только поежится, смущенный ее претенциозностью. Но почему его будущее «я» должно насмехаться над ним теперешним? Ужасно сознавать, что время заставит тебя предать все, во что ты сейчас веришь.